Газета. Молодой муж Сатоко вечно занят. Вот и нынче вечером, пробыв с женой до 10, он опять садится за руль, желает ей спокойной ночи и мчится на очередную встречу. Муж у Сатоко киноактер. Хочешь, не хочешь, а приходится Сатоко терпеть все эти ночные деловые его свидания, на которые он никогда не берет ее с собой. Давно уже привыкла она ловить такси и уезжать в одиночку домой, в кварталы Усигоме. Дома ждет двухлетний ребенок. И все-таки в этот вечер Сатоко вдруг захотелось слегка прогуляться. Как страшно теперь возвращаться домой, одной среди ночи, в атмосферу их дома. Неотвязные мысли о том, что следы крови, как не оттирали, все еще проступают в гостиной. Вчера, наконец-то, закончились невыносимые хлопоты и суета, не передать словами, после всего, что случилось. И Сатоко все же надеялась, что весь сегодняшний вечер, когда обоим так важно было развеяться, муж будет с ней до конца. Но продюсер пригласил все-таки его поиграть поздно ночью в маджан, и сегодня он же вряд ли вернется домой. Сатоко была по-настоящему красивой девушкой. За свой маленький рост и чрезвычайную впечатлительность еще в школе заработала на себе прозвище Терьер. Беспрестанные страхи и переживания по мелочам не дали ей располнеть. Отец у Сатоко был директором кинокомпании. Так вышло, что дочь влюбилась в киноактера, и дело увенчалось удачным браком. Помимо обыденных развлечений, настоящей страстью Сатоко было сострадание чужим невзгодам. Хрупкость натуры ее проступала, как на картине, в хрупкости тела и тонких чертах лица. И весь сегодняшний вечер воспоминания о том, как муж, повстречав в ночном клубе приятелей с женой, с азартом и во всех подробностях рассказывал о происшедшем, отравляли ей настроение. Природа наделила Сатоко богатым воображением. Супруг же ее, молодой красавец в костюме американского покроя, был лишен его начисто. По-видимому, если воображение — неотъемлемая часть работы, вовсе не обязательно обладать им на досуге. Ну, что я вам расскажу? Совершенно идиотская история! Старался перекричать оркестр ее красавец-муж, размахивая руками. Месяца два назад меняют нам няньку для нашего малыша. Вместо нее появляется баба вот с таким животом, чтоб себе пузо так раскормить, никаких денег не хватит. Это, говорит, у меня растяжение желудка. И вот позавчера, уже за полночь, спим от мы с Сатоко в нашей гостиной. Вдруг слышим из детской вопли какие-то, рыдания нечеловеческие. Вскочили мы и туда, а там эта нянька вцепилась руками в живот и орет во все горло, а рядом малыш перепуганный стонет. Я ее: «Что случилось?» — спрашиваю, а она мне дрожащим таким голосом в ответ: «Рожаю я, кажется». Ну, тут я перепугался. До сих пор мы были просто-таки уверены, что живот у нее такой здоровый из-за растяжения, вот и поплатились теперь за свою беспечность. Подняли мы ее, за руки поддерживаем, так втроем и доковыляли кое-как до гостиной. Там уже на свету глянул я на нее и перепугался пуще прежнего. Весь ее белый фартук стал прямо бурым от крови. Закатываю ковер, стелю одеяло какое-то старое, укладываю ее, она липкая вся, в поту, и на лбу все вены повыступали. А пока врача вызывали, она и родила уже. Вся гостиная была в крови, ну, точно как катастрофа. — Да, ну и гадючку же вы пригрели, — вставил слово приятель. — Так она ж все спланировала с самого начала. Чистая лиса, и что один ребенок уже в доме есть, и пеленок полно, и что гадость такую лучше проделывать в доме попрестижней. Все, все просчитала, прежде чем к нам прийти. Даже когда их главная нянька приехала, и давай ее допрашивать, та только себе насупилась, даже прощения просить не подумала. Вчера, наконец-то, в больнице ее положили. Да, только и там, кому она будет нужна, такая бестолочь. Ну, а что с новорожденным-то? Да здоровый парень родился, что ему? Дом-то у нас мамаша его трескала за обе щеки. Вот и вышел ребенок крепкий, увесистый. А мы с только ее стараниями со вчерашней ночи наполовину, считай, неврастенники. Ну, слава богу, хоть не мертвый родился. Ох, не знаю, для нее, может быть, лучше бы мертвый. Сатока вовсе не удивляла та легкость, с которой будто бы случайную сплетню рассказывал ее муж о страшной сцене, разыгравшейся позапрошлой ночью в его собственном доме. Лишь на секунду она закрывает глаза. Если так делать, то пускай ненадолго отступает прочь видение, жуткая картина тех родов. В сознании всплывает только младенец, завернутый в окровавленную газету, оставленный нелепым свертком на паркетном полу. Муж не видал всего этого. Врач намеренно обращался с новорожденным небрежно, презирая мать, родившую дитя без отца в таких ненормальных условиях. Ни слова не говоря, он лишь дернул в сторону подбородком, указывая туда, где хранились старые газеты. Его помощница взяла одну, завернула в нее младенца и положила прямо на пол, словно что-то острое резануло тогда чуткое сердце Сатоку. Позабыв про всякую неприязнь, она принесла фланелевую тряпицу, со стороны похожую на все ту же газету, запеленала ребенка и тихонько, чтобы никто не заметил, уложила его в кресло. Меньше всего на свете хотелось Сатоку хоть чем-нибудь стать мужу в тягость, и поэтому она твердо решила не делиться с ним своим настроением, не упоминать и словом о запавшем глубоко в ее сердце и всплывающем теперь в памяти видении. Этой ночью Сатока то и дело улыбалась сама себе, тщетно пытаясь избавиться от непонятного чувства тревоги. Завернутый в газету младенец на полу, оберточной бумагой из лавки мясника окровавленный газетный лист, пеленки из газетной бумаги, бедная сиротка. Почти никакой неприязни не испытывала Сатока к несчастной няньке. Острое чувство охватывало ее, будто это именно она, Сатоку, в детстве знавший лишь достаток и есть теперь этот несчастный ребенок. В общем-то, думала Сатоку, лишь одна я и была свидетелем этой сцены младенца в кровавой газете, пока даже мать его тоже видела это, и сам он тоже все чувствовал. Но из нас троих только мне одной доведется хранить теперь в памяти до конца своих дней картину страшного его рождения. Быть может, он вырастет, и люди расскажут ему, как он родился, как выглядел при этом. Какой кошмар, наверное, будет твориться в его голове. Да нет же, нет, все будет в порядке, уж я-то не выдам тайну, известную мне одной. Ну, а я-то, в конце концов, все же сделал ему добро, спеленала фланелью, переложила с пола на кресло. Сатока погружена в молчание. Перед воротами ночного клуба муж бросает водителю в Усигоме, пропускает Сатока в машину и захлопывает дверцу снаружи. За стеклом на секунду мелькает его улыбка, два ряда здоровых белых зубов. «В нашей с тобою жизни никаких тревог быть не может». Мысль-то страшной усталостью навалилась на Сатоку, распластав ее тело на спинке сиденья. Оглянувшись, она снова увидела мужа, даже не обернувшись, он уже устремился туда, где стоит его Нэш, и яркий твидовый пиджак исчезает, смешавшись с толпой. Он терпеть не может стоять на месте, если вокруг толчья. В театре только что закончился спектакль, и огни неоновых реклам плавно гасли один за другим. Зрители повалили толпой в полумрак, галдя и толкаясь на выходе. Прямо перед зданием театра росло несколько вишневых деревьев. И Сатока вдруг померещилось, будто белоснежные цветы, распустившиеся на ветках, всего только грязные клочья бумаги. И все-таки тот ребенок, воспоминания вновь настигали ее. Как человека не воспитывай, не выйдет толку из того, кто ничего не знает о своем рождении, а пеленки из грязной газеты могут стать символом всей его жизни. Чего ж я так беспокоюсь за жизнь чужого младенца? Кто знает, не от того ли, что боюсь за будущее своего собственного. Вот пройдет 20 лет, мой малыш вырастет счастливым, станет нормальным человеком. Ну а вдруг, волею злого рока, тот несчастный ребенок, тогда уже 20-летний, встретит моего сына и нанесет ему какое-нибудь увечье? И хотя стоял теплый, пасмурный апрельский вечер, от мысли этой у Сатока похолодело в затылке. Многое переменит через 20 лет. 20 лет спустя мне и самой будет уже 43. Я должна буду, просто обязана рассказать все тому бедняге, рассказать, как я заменила ему грязную газету на пеленку из мягкой фланели. Такси неслось по широкой дороге, огибая парк с кольцевым рвом. В окнах справа замаячили далекие огни небоскребов Биругай, но все эти 20 лет несчастный будет жить ужасной жизнью. Точно мышь будет он прозябать, без желаний, без денег, год за годом разрушая свой молодой организм. Ребенку с таким рождением другого будет просто не дано. Проклинающий отца, ненавидящий мать, вечно одинокий человек. Очевидно, мрачные эти мысли особенно больно зацепили какую-то струнку глубоко в душе Сатоку. Иначе отчего бы он так занимал ее голову? Зачем ей нужно было рисовать так подробно его будущее в своем воображении? Миновав станцию Ханцзомон, такси приближалось к зданию английского посольства. Перед глазами Сатока во всю ширь развернулись аллеи цветущей сакуры, и она вдруг решила позволить себе каприз. Так захотелось ей в одиночестве полюбоваться ночным цветением вишни, отпустить такси, посмотреть спокойно на распустившиеся цветы, а уж потом уехать на другой машине, мало ли их здесь проезжает мимо. И хотя для робкой натуры это все выглядело довольно серьезной авантюрой, тревожные видения по-прежнему вспыхивали в ее сознании, и меньше всего ей хотелось сегодня возвращаться домой точно так же, как в обычные дни. Невысокая молодая женщина вышла из такси и в одиночестве отправилась через улицу. Привычный поток машин подхватил ее, хотя душа еще трепетала от смутных предчувствий. Странное ощущение свободы вдруг переполнило Сатоку, и на одном дыхании она перепорхнула через дорогу на другую сторону, словно сквозь прошивая телом вереницы летящих в ночи автомобилей к роще, раскинувшейся над бездонным рвом. То был парк Сент-Агафути, птичий омут. Распустившиеся цветы белизной усыпали ветви вишен в парковой роще. Казалось, цветы эти затвердели, намертво вцепившись друг в друга. Бумажный фонарь у входа погас. Вместо него красные, желтые, зеленые, голые электрические лампочки пристально вглядывались в темноту из-под веток. Было уж далеко за 10 часов. И гулявшие любители сакуры попадались навстречу все реже. Под ноги то и дело подворачивались обрывки бумаги, и безмолвие парка изредка нарушали лишь бумажные шорохи да звяканье, откатывавшиеся в сторону железной банки, если кто-то вдруг проходил неподалеку в молчании. Бумага, окровавленная газетная бумага, несчастное человеческое рождение. Если бы кто-то, увидев такое, вдруг узнал, что такова была участь его самого, несомненно, вся дальнейшая жизнь человека пошла бы от этого в кривь и в кость. И поэтому я, совершенно чужой человек, случайно узнавший такую тайну, обязан буду сохранить ее нераскрытой в своей душе. Разыгравшаяся фантазия Сатока помогла позабыть ей все страхи прошедшего дня. Вокруг прогуливались мирные парочки. Никому и в голову не пришло бы приставать к ней, причинять какое-то зло. Одной из парочек надоело глядеть на цветы. Примостившись на каменной скамье под самым краем обрыва, два человека молча глядели вниз, в зиявшую черную бездну, туда, где даже поверхность воды скрывала тяжелая угрюмая тень. Сверху из-за насыпи вздымался стеной лес императорского дворца, и мрачная, без малейшего изгиба, горизонталь отсекала кромку деревьев от закрытого тучами неба. Сатоко неторопливо бредет по темной аллее под ветвями цветущих деревьев. Цветы, нависая над головой, рождают странные давящие чувства. Внезапно на одной из каменных скамеек, погруженной в самую темень, показалось что-то белое. Это что-то не было горстью опавших цветов, как не было и сколом на камне. Сатоко подошла поближе. На скрытой полумраком скамье кто-то спал. Человек этот не был пьян. Сатоко поняла это, заметив, как тщательно были подстелены под спящим газеты. Газеты, вот что белело из темноты, поняла Сатоко. Застелив скамью слой за слоем старыми газетами и пристроившись боком на камне, перед Сатоко спал мужчина в коричневом джемпере. Вероятно, с приходом весны он нашел здесь себе жилье. В каком-то бессознательном состоянии остановилась Сатоко перед скамьей. Этот кутавшийся в старые газеты человек вдруг совершенно естественным образом напомнил ей о младенце, спеленутом в газеты и оставленном на полу. Взгляд ее упал на давно нечесанные, торчащие отдельно слипшимися прядями волосы. Сумраки плечи джемпера вздымались и опадали вслед за дыханием спящего. Все прежние тревоги и страхи, рожденные в муках чутким сердечком Сатоко, предстали перед ней еще ярче. По морщинам, избороздившим еще молодое лицо, еле различимое в темноте, она ясно прочитала долгие годы лишений. Штанины у брюк цвета хаки были заботливо подвернуты, но спортивные туфли, надетые на босу ногу, давно уже прохудились. Сатоко вдруг захотелось рассмотреть это лицо повнимательнее. Наклонившись, она пыталась вглядеться в то, что было прикрыто ладонью. Лицо оказалось неожиданно молодым. Резко очерченные брови и правильной формы нос. Наклоняясь все ближе, Сатоко вдруг задела газеты, служившие незнакомцу постелью, и внезапный резкий бумажный шорох расцарапал черную тишину. Мужчина проснулся. В темноте сверкнули белки его глаз, и огромная рука вдруг схватила Сатоко за запястье. Она не почувствовала никакого страха, даже не пытаясь освободиться. В какой-то миг озарения Сатоко вдруг подумала: вот оно что! Значит, прошли уже все эти 20 лет, и черный лес императорского дворца затопила мертвая тишина.